нового голоса, дал донищего эдаким свихнувшимся попугаем какую-то чушь о наречиях и предлогах. И никто меня не слушал. Оставшись в комнате наедине с собой, я впадал в помешательство. Неделя подобного самоотторжения довела бы меня, наверное, до самоубийства. По правде говоря, большую часть времени я именно об этом и думал. Я завидовал всякой мертвой твари, жирным земляным червям, которые попались кому-то под ноги и остались лежать на мокрых дорожках, животным, чье мясо я поедал за обедом, людям, тихо истлевающим на кладбищах. Но все никак не мог найти способ покончить с собой, такой, чтобы мне на него достала смелость. Стендаль утверждает, что однажды отложил самоубийство из чистого интереса к современной политической ситуации во Франции. Он хотел посмотреть, что будет дальше. Меня, помимо трусости, останавливали соображения того же порядка. С тех пор, как мы в последний раз виделись с Ренни, Джо в колледже так ни разу и не появился. Ширли, секретарша доктора Шотта, довела до общего сведения, что он болен. Однако выйдет на работу, если не завтра, то послезавтра. Его отсутствие рождало во мне мучительное состояние неопределенности. Он что, на самом деле болен? Или Ренни ему так и сказала? И какова взаимосвязь между ее признанием и его отсутствием? И, что самое важное, как он на это отреагировал? Вопросы были те еще, однако, хотя меня бросало в дрожь от одной только мысли о том, что рано или поздно придется столкнуться с ним лицом к лицу, они же, проклятые эти вопросы, служили своего рода противовесом желанию свести счеты с жизнью. Я не мог убить себя, по крайней мере, до тех пор, пока не получу на них ответа. Ведь в противном случае я никогда не узнаю, так уж ли необходимо было лезть в петлю. На третий день после обеда Джо пришел в колледж и отчитал свои вторые часы. Повстречав его случайно в коридоре на перемене, я побледнел. От того, что времени у нас хватило только поздороваться, нервы мои разыгрались еще сильнее. Он был совершенно спокоен. Мое же смятение, должно быть, можно было углядеть за милю. Понятия не имею, как я умудрился довести до конца последнюю пару. В 4 часа я отправился в свой кабинет, чтобы проверить первую партию сочинений, и буквально через несколько минут вошел Джо. 2 других преподавателей, мои, так сказать, соседи по кабинету, ушли домой. Джо сел на краешек соседнего стола. «Как оно?» — спросил он. Я затряс головой, изнемогая от желания объяснить ему все как есть, прежде чем он успеет сказать, что он в курсе. Но к тому времени я был уже совершенно деморализован. Я поставил на себе крест и ничего, кроме смутной возможности, а вдруг он еще не знает. Видеть не желал и не мог. До тех пор, пока эта возможность существовала, признаться, не было сил, хотя я прекрасно понимал, едва она исчезнет, мое признание лишится всякого смысла. «Первый, так сказать, урожай», — сказал я, не отрывая глаз от стопки сочинений. «Как ты себя чувствуешь?» «Ширли говорит, ты был болен?» «Ага», — сказал Джо. Его лицо, вне всяких сомнений, тут же расшифровало бы для меня эту реплику, но я не мог смотреть ему в лицо. Я притворился, будто изучая сочинение, отчаянно надеясь, что это «ага» ничего особенного не означает. «Ну, а ты как?» — спросил он, ни следа сарказма. «Любопытство, и ничего, кроме любопытства. У меня немножко отлегло». Да, в общем, как обычно.